لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Аллах тот, кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах всемогущ и что Аллах объемлет знанием всякую вещь.